إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ما بعد. Недавно мы записали урок шариатские тексты, то есть аяты и хадисы о важности быть джамаатом. Баракулуфикум. Сегодня хотелось бы немножко продолжить эту тему. То есть, так как эта тема очень актуальна на сегодняшний день особенно, и, наверное, будет актуальна всегда до самого судного дня. А эта тема связана именно с вопросом правителя. И поэтому сегодня, иншаллах, и в течение, может быть, нескольких дней, поговорим об аятах, хадисах, высказываниях сподвижников, или же табиинов, или же ученых, о вопросе правителя. Вопрос правителя, братья баракаллаху фикум, сам по себе является вопросом фикха. И он должен разбираться в книгах по фикху. Но мы часто видим, что вопрос правителя разбирается в вопросах акиды. Этот вопрос, братья, подобен вопросу обтирания ног. То есть вопрос обтирания ног тахарата, вроде бы вопрос фикха, но упоминается где? Упомянут в вопросах по ахиде. Почему? Потому что появлялись когда какие-то секты, которые противоречили в том или ином вопросе явно, конкретно Ахли Сунна Аль-Джама. Ахли Сунна Аль-Джама эти вопросы вводили куда? Вопросы ахиды. И вот когда появились хавариджи, то есть секта хавариджи, и выступили против правителя, этот вопрос, то есть вопрос правителя, стал вопросом конкретно отличающим или же различающим между Ахли Сунна и Хавариджами. Благом стан. И поэтому мы тоже сегодня, иншаллах, поговорим об аятах и хадисах, связанных с вопросом правителя. Во-первых, братья, кто такой правитель? Вот возникает вопрос правитель, правильно? Потому что в наше время некоторые люди говорят, вот у нас мы 5 человек живем в таком-таком ауле, выбрали одного брата, самого старшего, вот пусть он будет нашим амиром. Мы им будем присяг давать и так далее. Или же другой сидят где-нибудь в тюрьме, какие-нибудь братья. Вот это будет наш правитель. Даем им присягу. Или же какая-то кучка братьев где-то в пустыне, в горах или в лесу живут. И установили правителя. А потом записывают видеоролики о том, что наш правитель управляет от моря до моря. То есть от Каспийского до Черного моря. Все это является территорией нашего правителя. А этот правитель, Аллаху алим, где-то в лесу сидит. Кто такой правитель в Ахли Сунна Джама? Всевышний Аллах, Субхану Аталя, братья, говорит в Коране, «Ваискаля роббука лиль маляйка тинни джайлюн филь арды халифа». И вот твой Господь сказал ангелам, «Я установлю на земле халиф». Имам Куртуби в тафсире этого аята сказал, «Этот аят является основой восстановления правителя, которого следует слушаться и подчиняться, чтобы все единодушно подчинялись ему, чтобы люди выполняли его повеление, и в обязательности этого нет разногласия в мусульманском уме среди имамов. Братья, правитель – это является тот, у кого есть сила и власть». Вот это вот и есть правитель. Всевышний Аллах говорит, «Я Дауду инна джаальнака халифатан филь арды фахкум байнан наси биль хак, о Дауд, воистину мы тебя назначили наместником на земле, суди же людей по справедливости». Также Всевышний Аллах говорит, «Инна Аллаха стафаху алейкум вазадаху бастатам фил ильми валь джисм, Баллаху юти мулькаху майяша». То есть Всевышний Аллах рассказывает про Бану Исраиль, про Талута. «Аллах предпочел его вам», то есть Бану Исраиль, «и щедро одарил его знаниями и статью», то есть силой, знаниями и статью. То есть пришли Бану Исраиль к своему пророку и попросили, чтобы он установил над ними правителя, правителя. И этот пророк сказал им о том, что Аллах Субхану установил над ними правителя Талута. А они сказали, как Талут есть, мы намного лучше, чем Талут и так далее. Там потом. Тогда Всевышний Аллах Субхану сказал, «Инна Аллах астафаху алейкум». Всевышний Аллах дал им предпочтение над вами. Во-первых, то есть кто его выбрал? Сам Всевышний Аллах Субхану. «Вазадаху бастатам филь ильми ва джисм». И Аллах Субхану дал ему или одарил его знаниями и силой. Аллаху юти мулькаху майяша, Аллах дарует свою власть или свое царство, кому пожелает. Шейх Ислам Ибн Таймия говорит, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, велел подчиняться кому? Известным, существующим правителям, у которых есть власть, при помощи которой они управляют людьми, а не теми, кого нет, или неизвестными, или тем, у кого нет силы, и не тому, у кого в основе нет никакой власти. Также Ибн Таймия говорит, правление у них, то есть у имамов сунны, считается тогда, когда те, у кого есть сила, соглашаются, что такой-то будет их правителем. Потому что в государстве же силу имеет не только правитель, есть министры и так далее. То есть один у него, за ним стоит милиция, за другим стоит армия, за третьим еще что-то стоит. И вот когда эти люди, Ибн Таймия говорит, соглашаются, то есть те, кто имеет какой-то авторитет, что кто-то будет им руководить, вот это и есть правление в Ахли Сунна Джама. Человек не может стать правителем, пока обладающий силой не согласятся с тем, что он будет правителем. Ведь по-настоящему правителем он может стать только если они подчинятся ему, так как правление достигается только при наличии силы и власти. И если такому человеку дают присягу, после которой он начинает обладать властью и мощью, тогда он становится правителем. Поэтому предшествующие имамы говорили, тот, у кого есть сила и власть, при помощи которых он осуществляет то, что несет в себе смысл правления, он и есть правитель, которому Аллах приказал подчиняться, если только он не повелевает то, что ведет к ослушанию Аллаха. Дальше шейх аль-Ислам Таймия говорит, правление – это царство и власть. И царь не может быть царем, если с этим согласен лишь один человек, или два, или три, или четверо. Если только их согласие не будет таким, то есть это маленькое количество людей, что за ним последует согласие других, которые стоят за ними, чтобы он стал после этого царем. То есть вот это и есть правитель. К чему Ахли Сунна поднимает эти темы? К тому, что это именно те люди, которых Аллах Субханаху приказал слушаться, те, кому приказал подчиняться. В этих аятах, братья, которые мы прочитали, во-первых, указание на обязательность наличия правителя. Во-вторых, потому что люди – это общество, братья. Любое общество должно жить так, что кто-то ими должен руководить. Не может существовать общество, независимо, братья, от вероисповедания, независимо от их расовой принадлежности, национальной принадлежности и так далее, чтобы они жили без правителя. Не может такого быть. И никогда такого не было. Всегда должен быть правитель. В аяте из суры Сад, где Всевышний Аллах Субхану рассказал о Дауде алейхиссалям, указали на то, что правитель это тот, который судит среди людей и управляет ими, и не может быть правителя без этого, то есть, чтобы он не судил и не управлял. Также мы понимаем, братья, из этих аятов заблуждение джаматов, которые сами себе устанавливают каких-то правителей из числа их же самих, и эти правители, кому они дают присягу, не имеют ни силы, ни власти. Также, братья, польза из этих аятов установление правителем того, у кого нет власти и силы, является мазабом шиитов-рафидитов. Шиитов-рафидитов. И поэтому тот, кто делает это, из тех, кто себя считает Ахли Сунна, они уподобились шиитам-рафидитам.